Квельпарта, Чеджу. С выходом в Восточное море, предвидя, что скоро личному составу понадобятся все силы, Рождественский прекратил проводить артиллерийские и пожарные учения, дав экипажам отдых. Также по его особому распоряжению был усилен паёк. «Кормят, как на убой», не могли не шуткануть нижние чины, кто хмуро, кто зло щерясь. Впрочем, упадка настроения никто не показывал и не ощущал. Причины – досель сопутствующий успех похода. Из-за Талбота пришлось выказать намерение следовать Корейским проливам, отклонив курсовую линию к норду. Но ненадолго. Британец скрылся с глаз долой довольно быстро. Его еще наблюдали, преследуя Сриона, чтобы не выкинул какой фортель. Но тот явно поспешил курсом на Вэйхайвэй. «Если бы англичанин не ушел, а продолжал отслеживать нас, прямо и не знаю, что бы пришлось делать», — за приватным обедом поделился адмирал с Коломейцевым. «Да неужто?» — видя доброе настроение Зиновия Петровича, принял игру флаг-офицер. «Да нет, конечно», — вещал адмирал, не прекращая почему-то лосниться благостью. «Но спутал бы нам клятый Талбот все планы и импровизации, лихоманка их лимонников забери». «Напомню». Как бы там ни планировали и не надеялись в Петербурге, а аппетиты и замашки у них велики, истинным искусством было бы нам нагрянуть, когда Витгефт и Тога измордуют друг друга. И пусть у нас всего 3 корабля, однако не потрепанных, с полными арсеналами и хорошим ходом. И хорошо подготовленных, — поддакнул Коломейцев, стараясь все же осторожно высказывать сомнения. «Ой, Зиновий Петрович, тут не искусство и не расчет, тут наша русская авось играет. Кому повезет, у того и петух снесет». До заката оставалось еще 3 часа, когда эскадра подошла к Квельпарту. Предварительно там покрутился вездесущий Рион, к всеобщему удовольствию обнаружив миноносцы, все 3 дошедшие до места встречи, выносливый, беспощадный и властный. Линия побережья острова прямая, ни заливов удобных, ни бухт. Миноносники отыскали маленький закуток-заводь на юго-западной стороне, там и организовали якорную стоянку. Не обошлось без казуса. Появление непризнанного расписного чуда было воспринято брандвахтой закономерно колоколами тревоги. Пары держали. Стоящий Мористия выносливый немедленно пошел на перехват. Низкий хищный силуэт, плохо различимый на фоне острова, вызвал на Рионе ответную тревогу. Российские форели и японские хиябусы были схожи. Примечание. Японские миноносцы типа хиябуса и российские типа форель строили по французскому однотипному проекту. В общем, успели дать по выстрелу, прежде чем разглядели андреевские флаги. Уж переморгнувшись световыми сигналами, радости не было границ. Свои, Рождественский пришел. Место стоянки оказалось более или менее выгодно и удобно. Все же прикрывало от непогоды. С подветренного берега волна была слабее, и можно было спокойно проводить бункеровку. К тому же остров выступал как бы естественным прикрытием от взглядов противника, появись те, отряды Тога, с северных направлений или Камимура с восточных румбов. Немного провозившись с расстановкой кораблей, миноносники подготовились и заранее предупредили о промеренных глубинах, немедленно затеяли погрузку угля. Броненосцы расстались с остатками мин Уайтхеда, сгружая их на пришвартованные к высоким бортам малые суденышки. Первым прибыл на флагман командир отряда капитан 2-го ранга Елисеев, предоставив отчет командующему все, что знал о дневном бое, первой Тихоокеанской и результатах ночной атаки. Рождественский, если и сомневался в правдивости победного донесения, у него имелся дополнительный ресурс. Было с чем сравнивать, заглядывая в данные ямаловцев по бою в Желтом море. Зиновий Петрович рассуждал здраво, полагая, что более настойчивые действия Витгефта естественно, могли привести к большим повреждениям у кораблей русской эскадры, но и противник потерпел несомненные беды. В ответ на новость о потоплении Косуги довольно крякнул, со значением взглянув на Коломейцева, который косился с ответным пониманием, оба с оглядкой на документы из будущего. «Полагаю, слаб сейчас Тога». С расстройством узнали о неприятностях в Артуре, о занятой японцем доминирующих высотках, осадной сухопутной артиллерии, обстрелах гавани и порта. Ожидаемое решение вопроса исхода войны в благоприятном смысле мыслимо только при удержании Артурской крепости и, главное, порта с его производственными мощностями. Первая Тихоокеанская во Владивостоке будет чиниться до второго пришествия. Да и нам, ежели и у нас случатся потери в материальной части. И не дай бог, боевые. Так и будет. Хмурясь, ворчал адмирал. Так и будет. Но наша задача ныне побить Хайхатира с его броненосцами. Потом чертили на карте курсивы, линии, считали маршруты, время, узлы скорости. Малость не успели? Нервничал Рождественский. Неужто ушел Тога к метрополии? Или, думаете, уже где-то к востоку, ближе к своему Сосебо? Если ход 12-14 держал, то да. Если. Но ведь все может быть. Теперь флаг-офицер был склонен к большему оптимизму. «Стало быть», — теребил бороду командующий, — «скоро все одно темнеет, и уж смысла не вижу. А завтра на рассвете? Нет, до рассвета. Маньчжурию, на норт дозором, Орион на восход, на ост». Еще до рассвета, на востоке едва побледнело, Орион и Маньчжурия осторожно ушли по темным водам. Еще до полноценного рассвета, когда красный горизонт вполне видимо очертил остров как ориентир, совершенно неожиданно пришел миноносец Бесстрашный, рискованно начав помигивать световыми сигналами. Впрочем, почему рискованно? С нужными опознавательными сигналами рандеву был ознакомлен. Ему ответили. Бесстрашный прибыл из Циндао и принес благоприятные вести. С Тесселю удалось выбить японцев с преобладающих высоток. Пришла депеша из Петербурга. Объединенным эскадром и отдельным кораблям можно было и приказывалось после баталии возвращаться в Порт-Артур.